Альхамдулиллах, ассаляту ассаляму аля расулиллах, амма баад. После того, как мы с вами закончили тему, связанную с действиями, нарушающими пост человеку, давайте приступим к изучению некоторых вопросов, связанных с современными вопросами медицины, лекарствами и так далее. Первый вопрос, который бы хотелось бы затронуть в данной теме, а это вопрос, связанный с почечным диализом. Вопрос заключается в том, влияет ли почечный диализ на пост или не влияет почечный диализ на пост. Что такое почечный диализ? Почечный диализ – это искусственный процесс, при котором осуществляется очищение крови от отходов, токсинов и избыточной соли с применением аппарата. И знаете о том, что почечный диализ имеет два вида. То есть двумя основными видами диализа являются перитониальный диализ и гемодиализ. То есть два вида – гемодиализ и перитониальный диализ. Что касается гемодиализа, то он осуществляется вне организма. А что касается перитониального диализа, то он осуществляется внутри организма. Давайте рассмотрим с вами первый вид, а это гемодиализ. Во время гемодиализа кровь отбирается из кровеносного сосуда человека и проходит через синтетический фильтр, называемый диализатором. Диализатор также называется как искусственной почкой. В этом диализаторе кровь очищается от разных токсинов, ядовитых веществ, избыточной жидкости и так далее, а потом возвращается в организм через вену человека, и иногда больной нуждается в питательных жидкости, которые также дается через эту вену. И вот ученые говорят, является ли вот этот гемодиализ тем действием, которое нарушает пост человека или нет. Если внимательно посмотреть, мы не найдем среди праведных предшественников такого действия, как гемодиализ. Это один из современных вопросов современной медицины. Поэтому ученые на сегодняшнее время сравнивают этот вопрос гемодиализа с лечением и процессом в виде хиджамы. Они его сравнивают как с хиджамой. И поэтому необходимо вот этот вопрос гемодиализа, возвратить к вопросу хиджамы. Портит ли хиджама пост человека или не портит хиджаму пост человека? Мы с вами подробно разъяснили в 30-м уроке о том, что хиджама является тем действием, которое портит пост человека. И на это указывает довод хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, со слов Шаддат ибн Ауса, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Афтар аль-хаджим аль-махджум» – «Тот, кто совершает кровопускание, и тот, кому совершает кровопускание, прерывает свой пост». Хадис передал Абу Дауд, Ан-Насаи и Ахмад ибн Хузейм ибн Хиббан, назвали его достоверным. Следовательно, если мы сравним гемодиализ с хиджамой, то в этом случае гемодиализ является тем действием, которое портит пост человека. Портит человека на основе вот этого хадиса. И это мнение, которое придерживался Абу Муса аль-Ашари, рахимахуллаху, радиаллаху анху. Также необходимо сказать о том, что когда во время возврата крови в организм человека, иногда медики говорят о том, что в организм человека вводят различные растворы вместе с кровью, в которых содержится сахар, соль. А мы знаем, что сахар, соль – это является тем действием, которое заменяет еду, тем действием, которое входит в понимание еды и питья. И вот это сахар и соль, которые вводятся с кровью человека в организм через искусственную почку, она заменяет человеку еду и питье, следовательно, еда и питье, мы сказали по единогласному мнению обладателя знания, является тем действием, которое портит пост человека. Следовательно, подытожим и скажем, что гемодиализ является тем действием, которое портит пост человека. Что касается перитониального диализа, то мы поговорим на следующем уроке. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум аль хайр.